Глава 30, часть 4. Свидетельствует генерал-лейтенант инженерных войск Бычевский. В сентябре 41 года он был подполковником, но занимал исключительно высокую и важную должность начальника инженерных войск Ленинградского фронта. Цитата. «Первое мое знакомство с новым командующим носило несколько странный характер. Выслушав мое обычное в таких случаях представление, он несколько секунд рассматривал меня недоверчивыми, холодными глазами. Потом вдруг резко спросил: «Ты кто такой?» Вопроса я не понял и еще раз доложил: «Начальник инженерного управления фронта, подполковник Бычевский». Я спрашиваю: «Ты кто такой? Откуда взялся?» В голосе его чувствовалось раздражение. Тяжеловесный подбородок Жукова выдвинулся вперед. Невысокая, но плотная кряжестая фигура поднялась над столом. «Биографию, что ли, спрашивает? Кому это нужно сейчас?» – подумал я, не сообразив, что командующий ожидал увидеть в этой должности кого-то другого. Неуверенно стал докладывать, что начальником инженерного управления округа, а затем фронта, работаю почти полтора года. Во время Советско-финляндской войны был начинжем 13-й армии на Карельском перешейке. «Хреново, что ли, сменил здесь?» «Так бы и говорил. А где генерал Назаров?» «Я его вызывал». Генерал Назаров работал в штабе главкома северо-западного направления и координировал инженерные мероприятия двух фронтов, уточнил я. Он улетел сегодня ночью вместе с маршалом. «Координировал, улетел», – пробурчал Жуков. «Ну и черт с ним. Что там у тебя? Докладывай». Я положил карты и показал, что было сделано до начала прорыва под Красным Селом, Красногвардейском и Колпино. Что имеется сейчас на полковской позиции? Что делается в городе, на Неве, на Карельском перешейке, где работают минеры и понтонеры? Жуков слушал, не задавая вопросов. Потом, случайно или намеренно, его рука резко двинула карты так, что листы упали со стола и разлетелись по полу. И ни слова не говоря, стал рассматривать большую схему обороны города, прикрепленную к стене. «Что за танки оказались в районе Петрославянки?» – неожиданно спросил он, опять обернувшись ко мне и глядя, как я складываю в папку сброшенные на пол карты. «Чего прячешь? Дай-ка сюда. Чушь там какая-то». «Это макеты танков, товарищ командующий», – показал я на карте условный знак ложной танковой группировки, которая бросилась ему в глаза. 50 штук сделано в мастерской Мариинского театра. Немцы дважды их бомбили». «Дважды?» – насмешливо перебил Жуков. «И долго там держишь эти игрушки?» «Два дня». «Дураков ищешь? Ждешь, когда немцы сбросят тоже деревяшку? Сегодня же ночью убрать оттуда, сделать еще 100 штук и завтра с утра поставить в двух местах за средней рогаткой здесь и здесь», – показал он карандашом. «Мастерские театра не успеют за ночь сделать 100 макетов», – неосторожно сказал я. Жуков поднял голову и осмотрел меня сверху вниз и обратно. «Не успеют? Под суд пойдешь. Завтра сам проверю». Отрывистые угрожающие фразы Жукова походили на удары хлыстом. Казалось, он нарочно испытывает мое терпение. «Завтра на Пулковскую высоту поеду, посмотрю, что вы там наковыряли. Почему так поздно начали ее укреплять?» И тут же, не ожидая ответа, отрезал: «Можешь идти». Литературный источник. Бычевский, город Фронт, 1967 год, страница 121. Вот оно, пролетарское хамство, во всей красе. Нижестоящим стратег тыкал всем. В тот момент Бычевский был подполковником. Но у нас старшинство определяется не воинским званием, а занимаемой должностью. А должность у него – начинж Ленинградского фронта. В каждом полку – саперная рота. И в каждой бригаде. В сентябре 41 года в составе Ленинградского фронта таких рот было больше 100. В каждой дивизии – собственный саперный батальон. Таких батальонов было 24. В каждой армии – комплект инженерных частей – саперных, понтонно-мостовых, переправочных, маскировочных и прочих. В составе 4 отдельных армий было еще 10 саперных батальонов, не считая отдельных рот армейского подчинения. Кроме того, инженерно-саперные части фронта. В тот момент в прямом подчинении фронта были Управление военно-полевого строительства, а это инженерно-саперная армия, 14 отдельных саперных батальонов и 6 отдельных рот, не считая отрядов заграждения, взводов спецтехники, переправочных парков и прочего и прочего. Литературный источник. Инженерные войска в боях за советскую родину. Страница 106. и все десятки тысяч людей, от которых зависела оборона Ленинграда, подчинены подполковнику Бычевскому. Он пока подполковник, но скоро станет полковником, генерал-майором, а затем генерал-лейтенантом инженерных войск. Но будучи в звании всего лишь подполковника, он имел над своими подчиненными ту же самую власть, которую имел потом, став генералом. В руководстве Ленинградским фронтом подполковник Бычевский занимал место в десятке самых приближенных к Жукову людей. Среди них первый зам, начальник штаба фронта, командующий авиацией, артиллерией, ПВО, танковых войск, начальники тыла, связи и, конечно, начинж. Начальник инженерных войск по своему положению стоит даже выше начальника разведки, потому как начальник разведки подчинен начальнику штаба, а уж потом командующему фронтом. А начальник инженерных войск подчинен командующему фронтом прямо и непосредственно. И вот великий стратег с первой встречи хамит и угрожает своему помощнику. Между тем, мастерская Мариинского театра начальнику инженерных войск Ленинградского фронта не подчинена никак. Люди по собственной инициативе сделали макеты танков. Подполковник Бычевский при всем своем могуществе не мог приказать гражданским мастерам изготовить за ночь еще 100 макетов. Нет у него власти над ними. Но Жукова это не интересует. Не сделаешь – под суд пойдешь. Своими действиями Жуков показывает подчиненным, что инициатива наказуема. Не сделали бы мастера Мариинского театра первые 50 макетов, то все было бы прекрасно. А раз сделали, значит им ставят непосильную задачу и устанавливают фантастический срок. А начинжу грозят трибуналом.